Глава вторая. Собственно говоря, выбора не было изначально, потому что ситуация складывалась не лучшим образом. Естественно, как всегда, не лучшим образом для меня. Я уже начинаю привыкать к подобному развитию событий. За одной задницей непременно следует другая. Видимо, это специфика моей жизни, побочный эффект способности псионика. Оно и раньше все не особо хорошо было, но теперь просто вообще какая-то бесконечная жесть творится. Проблемы сыпятся мне прямо на голову, будто какой-то шутник сидит наверху и трясет дырявый мешок. Едва только девчонка сообщила, что она является дочерью императора, а, соответственно, именно с ее ноги мне предстоит стянуть чулок, на потеху публики, я подумал, да ладно, так не бывает, что за нелепое совпадение, просто, твою ж мать, из всех гостей этого дурацкого дня рождения именно ее потянуло к пруду, именно в тот момент, когда там был я. Ну, разве это не достойно звания самой нелепой ерунды, которая только могла произойти? В первые пару минут у меня были именно такие мысли. Тихое офигевание от происходящего. Потом пришло понимание, вариантов моих действий немного на самом деле. Буквально через очень короткое время, если что-то не предпринять, вполне возможно разродится скандал похлеще петушиного крика. Может, девчонка ничего и не скажет, увидев мою физиономию среди гостей, но я ее совсем не знаю. А эффект неожиданности тоже никто не отменял. Поэтому мне срочно, очень срочно требовалось сообразить, какой из вариантов развития событий выбрать. Первое. Я прямо сейчас беру книжную за шиворот и закидываю обратно в пруд. Могу еще пару камешков сверху накидать, чтобы наверняка. Тут, как в одной старой поговорке, нету тела, нету дела. Чисто теоретически это самый оптимальный вариант. Но нахрена я ее тогда спасал? Напрягался, силы тратил, рисковал, между прочим. Да и вообще целенаправленное утопление царственных особ не является моим хобби. Романовский, конечно, уже долгое время пытается меня убедить в том, что все псионики неадекватные и сумасшедшие. Однако подтверждать данную мысль не хочется совсем. Даже если никто не узнает о случившемся, что маловероятно, я-то все равно буду знать. Вот кем-кем, а убийцей я стать не готов. Второй вариант. Убрать часть памяти девчонки и стереть. То есть просто почистить последние минут 15 жизни княжны. Но это тоже риск. Причем риск большой. Все-таки она императорская дочь, а не какая-то бродяжка, чтобы подобные эксперименты ставить. Может, на ней не висит защита, как на ликвидаторе? Скорее всего, не висит. Иначе как бы ее по пруду таскал? Сопротивления не почувствовал вообще никакого. В доме Романовских, к примеру, я будто ощущаю тяжесть, давит на башку. Здесь же в парке ничего подобного нет. Да и на кой черт псиоником император? Никому нет дела до этого человека. Последний идиот только не знает, что наш правитель не решает ровным счетом ничего. Однако уверен, девчонку периодически проверяют на воздействие, да и вообще. Если она не сможет объяснить, где провела минут 20 своей жизни, явившись крайне потасканным, намоченным и грязном виде, это вызовет большой интерес со стороны особистов, который, в свою очередь, приведет к интересу со стороны главного особиста. Короче, тоже нет. План — хрень полная. Третий вариант — взять ноги в руки и смыться с бала. Я бы рад, если честно, поступить именно так, но подобное поведение опять же вызовет проблемы с ликвидатором, который ждет от меня наследников, готовых служить на благо Романовских. К тому же Бутурлин будет признан победителем в нашем споре. То есть здесь вообще получается комбо. И один хрен меня кто-нибудь в конце убьет. Например, полковник за сорванный план. Поэтому я выбрал четвертый вариант. Самый абсурдный на первый взгляд. Я бы даже сказал безумный. Но в то мгновение именно он показался мне правильным. Скажем так, сработала интуиция. «Слушай, тут такое дело. Сейчас я кое-что тебе расскажу. Я ведь тебя спас, верно? Соответственно, ты моя должница. То есть, вроде как, дашь на дашь должно быть. Ну, если по-честному». «О-о-о!» — во взгляде Елизаветы появилось легкое тень разочарования. «Мол, я думала, ты не такой, как все, а ты...» «Сколько хочешь, деньги, драгоценности. Отец заплатит. Я бы не хотел говорить им о случившемся, и без того постоянно со всех сторон слышу, какое недоразумение наша наследница. Тем более, учитывая, как именно произошло спасение. Эта история с падением в воду вызовет очередные разговоры подобного толка. А насчет тебя? У меня нет предвзятости к псионикам. Наоборот, я совсем не против подружиться. Это даже по-настоящему круто. У меня будет товарищ со способностями». «Насчет моего молчания не переживай. Отцу скажем, будто ты просто вытащил меня из воды обычным человеческим способом. В себе я уверена, но...» «Деньги? Ты думаешь, мне нужны деньги?» Я уставился на девчонку, искренне недоумевая, что жажда наживы — первая мысль, пришедшая в голову. «Они о чем-то, кроме своих сраных денег, вообще думают?» «Разве нет?» Княжна скинула подбородок и с вызовом посмотрела мне в глаза, мол, а то непонятно, что еще может интересовать. «Я сейчас, наверное, проявлю сильное неуважение к твоей царственной персоне, и, возможно, с императорской дочерью так говорить нельзя, но скажи, ты нормальная? В твоих глазах только что псионик, находящийся в императорском дворце, применил свои способности, а ты реально думаешь, будто мне хочется обогатиться? Серьезно? Не поверишь, но мертвецов деньги не радуют, они им просто без надобности». «Ты думаешь, я тебя сдам?» Княжна возмущенно взмахнула руками и попыталась вскочить на ноги. От столь необдуманных действий ее прическа-башня несколько раз подпрыгнула вверх, а потом мокрым жгутом шлепнулась к княжне прямо на нос. Девчонка тряхнула головой, пытаясь откинуть это убожество в сторону. «Хрен там!» «Не суетись!» Я осторожно убрал настырную многострадальную башню, которая теперь скорее напоминала постиранную и выкрученную тряпку с лица Елизаветы. «Я не думаю, будто сдашь, но и ты меня пойми. Некоторые опасения все же имеются». «Ты меня спас!» Она гневно фыркнула, оттолкнув мою руку. «А мог этого не делать, хотя бы ради своей безопасности. Неужели ты думаешь, я совсем... Черт, как это говорят? Думаешь, я совсем конченая?» «Но хорошо, верю. Не психуй. Тогда мне придется сообщить тебе еще один нюанс». Я замолчал, подбирая слова. Вот тут как раз у меня выходила главная заковыка. Нужно рассказать девчонке, что я Антон Лермонов, то бишь племянник ликвидатора. Но говорить о непосредственном участии Романовского в данном факте нельзя, это однозначно. По крайней мере о том, что я не тот, за кого себя выдаю. Потому что это породит вполне закономерный вопрос – по какой причине человек, убивающий псиоников, объявил одного из них своим родственником? И вот после данного вопроса вообще начинается лютый трэш. Представляю, как сильно удивится девчонка, если я сообщу ей о том, что ликвидатор планирует занять место ее отца с помощью псиоников. Да и вообще прибрать остальной мир к своим рукам. Это даже в моих мыслях звучит погано. Не то, чтобы меня сильно волнует честь и достоинство Романовского. По большому счету, думаю, император, даже зная правду, хрен ему что сделает. Просто подобная информация опасна в первую очередь для самой княжны. Поэтому будем врать. «Видишь ли, ты, наверное, заметила, что я не ребенок. Мне...» Я завис на секунду, вспоминая возраст настоящего Лермонова. «Мне 16. И по всем законам логики меня уже не должно быть в живых. Сама знаешь, как это происходит, все знают. Особый отдел работает четко. Скрываться от особистов непросто. Впрочем, такое мало у кого получается, но мне повезло. В некотором роде. Я родился там, где искать никто не будет. Княжна замерла, превратившись в одно большое ухо. Она слушала меня, открыв рот. Просто девчонка сразу поняла, сейчас последует нечто крайне интересное. Ну, я ее как бы не подвел. Моя фамилия Лермонов. Мой родной дядя Сергей Сергеевич Романовский. Великий и ужасный ликвидатор, убивающий мне подобных. И, само собой, о том, что я псионик, неизвестно никому. Теперь ты являешься обладательницей этой тайны. Моя жизнь, по сути, в твоих руках. Рассказал тебе, потому что так сложились обстоятельства. На балу ты все равно меня увидела бы. Замолчал, ожидая, что последует за столь неожиданным признанием. Очень надеюсь, в девчонке я не ошибся. Она не похожа ни на кого из богатеев. Какая-то неиспорченная, что ли? «Охренеть!» — выдала великая княжна, наследница трона империи, после небольшой паузы. Правда, тут же испуганно оглянулась, будто кто-то мог застать ее за неподобающим поведением. Наверное, дочери императора нельзя использовать бранные выражения. «Ты... О, подожди! Лермонов! Тот самый, с кем поспорил дурак Бутурлин! Тот, о котором уже больше недели говорят все, кому не лень! Ничего себе! И ты, псионик!» Девчонка снова попыталась вскочить на ноги, но ее идиотское платье, которое промокло насквозь, прилипло во всех местах, да еще своим объемом не давало ей нормально двигаться. «Черт!» — Елизавета, психанув, несколько раз дернула грязный подол. Само собой, безусмешно. «Дивильный наряд! Ладно, бог с ним. Подожди, то есть все эти годы ты, зная о своих способностях, просто сидел под боком у полковника, прямо на его глазах, и выжил благодаря этому? Вот это да!» «Ну, почти, да. Сюда приехал недавно. Дома оставаться стало опасно, а тут... Дядюшке и в голову не приходит более плотно проверить меня, к примеру. Он и мысли не допускает, что в его семье мог появиться псионик. Ну и, конечно, за все эти годы я научился хорошо скрываться». Очень надеюсь, что девчонка не знает о наследственности в теме псиоников. Думаю, вряд ли особисты эту информацию афишируют. Люди со способностями рождаются только там, где уже были прецеденты. «Так ты, Антон!» Княжна весело и громко рассмеялась. «Тот самый Антон! Слушай, ну это же здорово! Я слышала про ваш спор с Бутурлиным. Впрочем, о нем все слышали. Максимка раструбил по всей столице, что сегодня приключится потрясающее представление». «Нет, это особо реально странное. Ее заботит только данный факт. Рядом с ней сидит псионик, а она снова про Бутурлина». «Правда?» Я усмехнулся. «Извини, если тебе это неприятно. В мои планы не входило оскорбление дочери императора». «Неприятно? Да ты чё, наоборот! Какое же это оскорбление?» Девчонка весело хмыкнула. «Есть мысль. Я помогу тебе его выиграть, этот спор». «Ты серьезно?» Я с недоверием уставился на княжну. «Зачем тебе это?» «Как зачем?» Она пожала плечами. «С огромным удовольствием выставлю напыщенного дурака Бутурлина на деньги. Да и вообще, ненавижу свой день рождения. Но сегодня, сегодня это будет настоящий праздник». Вот так, нежданно-негаданно, закончилось наше знакомство с великой княжной. Вернее, началось. Я ничего подобного, честно говоря, не ожидал. Не рассчитывал, что во всей ситуации, которая сложилась с балом, мне вдруг прилетит помощь и поддержка, да еще и в лице непосредственного объекта нашего с Бутурлиным спора. «Сергей Сергеевич, представьте меня молодому человеку, который так на вас похож!» Княжна перевела взгляд с ликвидатора на меня. Это было неожиданно для всех. Гости в зале восторженно замерли. За моей спиной какая-то дамочка нервно втянула воздух. Интрига продолжает набирать обороты. Вот так это выглядело для них. Кстати, именно в этот момент я, наконец, увидел Бутурлина. Недовольное лицо Макса нарисовалось из-за плеча Шереметьева. Видимо, до появления княжны он был занят более важными делами. Уж не знаю, какие вообще у него дела могут быть. А теперь, когда началась основная часть мероприятия, появился, чтобы насладиться либо моим проигрышем, либо позором, либо картиной «Великий и ужасный ликвидатор убивает своего родственника». А тут вдруг такой облом. Императорская дочь сама обратила внимание на мою персону. Видимо, подобное поведение для княжны было несвойственно, потому что физиономия Бутурлина вытянулась так, словно он съел целую тонну особо кислых лимонов. И только ликвидатор, если удивился, виду не показал. Выдержка, конечно, его железная, это факт. Он с бесстрастным лицом повернулся ко мне, а потом пафосно провозгласил: «Позвольте представить моего племянника Антона».